Глава 10. «Сегодня мы вспоминаем войну разрыва», — заговорил мистер Коллинз, и я встрепенулась, возвращаясь в реальность. Кажется, именно на этом моменте Аякс оборвал рассказ, закончить который ему не позволила Мэйв. Неделя только началась. Выходные прошли неожиданно спокойно. Никто из теневых и даже лучезарный Микель не дали о себе знать, хотя я была уверена, что Элион начнет названивать и требовать исполнения моей части соглашения на следующий же день. К несчастью, неоправданные ожидания скорее тревожили, чем радовали, и я все чаще поглядывала на телефон. По-настоящему приятную новость принесла Сирша. Ее взяли стажером в Меридий. В субботу она визжала, как сумасшедшая от счастья, а в воскресенье нарезала нервные круги по квартире, перебирая разные варианты костюмов и причесок, чтобы быть полностью готовой к первому рабочему дню. Пришлось позвонить Ливии и попросить ее зайти, чтобы успокоить подругу. Сирша в любом наряде выглядела очаровательно, однако моему вкусу она едва ли доверяла, так как я одевалась в то, что первое под руку попадется, а на модные тренды глядела со скукой. Сегодня утром Сирша была как на иголках, воодушевленная и слишком нервная, поэтому я встала пораньше, чтобы ее проводить до компании. Тем более Дарден Хилл назначил мне встречу. Он проверил мою руку, сделал еще один укол, перебинтовал и обнадежил чистыми результатами анализов. Здание университета находилось неподалеку, и невольно я пришла на лекции раньше нужного времени, поэтому к последней паре сознание изредка уплывало от усталости. Я бросила тоскливый взгляд на пустующее место Ливии. Она занималась в библиотеке. В кармане завибрировал телефон, сообщение от Сирши. «Сегодня был вводный экскурс по работе компании». «Я уже иду домой, поэтому не ешь в столовой, хочу заказать что-нибудь вкусное на двоих». Я слабо улыбнулась, отправила ей согласное СМС и убрала мобильный. «Судя по изученным мною материалам библиотек Даории, война разрыва произошла давно, не менее 5000 лет назад. Для нас, людей, эти цифры немыслимы. Однако для палагейцев и даориев, живущих по 150-200 лет, это не столь долгий срок, а для богов и вовсе недавнее событие». С благоговением в голосе рассказывал профессор, неспешно прохаживаясь вдоль доски с записями. «Война разрыва — это кульминация конфликта между их народами. Полем битвы стала находящаяся между ними переправа. И именно ей досталось сильнее всех. В одном из боев случился мощнейший взрыв. Палагейцы перекладывают всю вину на даориев, но те по-прежнему отрицают обвинения, хотя найденные доказательства о созданной бомбе работают не в их пользу. Вследствие детонации погибли жена и три сына Гипноса. Он сам впал в безумие и закрыл все переходы между двумя мирами. Так Палагеда и Переправа стали существовать отдельно от Даории. «Значит, построение зеркальных монолитов и открытие проходов святым Данамам позволили им встретиться впервые за тысячи лет?» — подала голос одна из студенток. «Нет. По записям даориев, подобное случайное открытие проходов уже происходило. Одно через 500 лет после войны разрыва, а второе через 2000. Первый мир, соединивший Палагеду и Даорию, не был населен, а открытие прохода произошло из-за случайности. Говорят, ту войну весьма быстро прекратили боги-братья, покровители палагейцев, уничтожив место битвы». Я тяжело сглотнула, понимая слова разумом, но не осознавая масштабы. По легендам, они то ли уничтожили планету, то ли выжгли на ней все так, что там было невозможно находиться. И враждующим сторонам пришлось разойтись, понеся огромные потери. Тут даже мистер Коллинз не знал подробностей. По его словам, записи самих даориев были скудны и местами фантастичны. «Судьба второго мира трагичнее», — напомнил профессор. «Он был населен. В тот период ни один из богов уже не вмешивался. Мойры молчали, а Танатос, Морос и Гипнос, казалось, и вовсе исчезли. Живущие в том мире не успели перейти на нужный уровень эволюции, поэтому палагейцы и даории разрушили его, использовав в качестве поля боя. Схожая участь едва не постигла нас, но мы оказались более развиты и смогли дать отпор». Мистер Коллинз заскрипел мелом по доске, записывая даты упомянутых событий. «Более того, после уничтожения чужой планеты и очередного разделения, которому посодействовал оставленный Гипносом привратник, даурии сожалели, что сгубили чей-то мир. Поэтому в третьей встрече на нашей территории, хоть и не сразу, но они попытались найти компромисс». Профессор умолк, когда задняя дверь открылась. Все обернулись, и опоздавший Иво сперва неловко застыл на пороге, но, взяв себя в руки, тихо прикрыл дверь и сел за ближайший стол. Студенты потеряли к нему интерес, а я немного расслабилась, устав ждать хоть каких-то новостей от теневых. Возможно, разговор с Иво сможет прояснить, на что я подписалась. «Это правда, что Гипнос тоже погиб?» — спросил кто-то из однокурсников, и я повернулась к мистеру Коллинзу. «Действительно, есть такие предположения. Но в летописях даории чаще встречаются упоминания, что тот ушел вместе с братьями в другие миры. Танатос и Морос покинули свой народ первыми. Так над Палагедой перестали главенствовать боги, и остался только совет архонтов. Последним деянием Гипноса стал привратник. Тот является частью самой переправы, сотканной из иллюзий и мрака. Считается, что привратник, как и боги, бессмертен. «От теневых я слышал про жнеца. Кто это, профессор?» — встрял еще один студент. «Жнец?» Кажется, мистер Коллинз был озадачен вопросом. Слишком медленно он отложил мел и поправил одежду, намеренно растягивая паузу. «Я тоже слышал про жнеца», — неохотно признался он. «Однако не уверен, насколько информация достоверна. Больше похоже на страшные выдумки». «Это и есть выдумки», — твердо заявил Иво, перебив профессора, и все обернулись на него. «Нет никакого жнеца. Это байки». Я недостаточно хорошо знала Иво, однако была убеждена, что он откровенно солгал. «А тебе откуда знать?» — недовольно пробубнил задавший вопрос парень. Иво протянул рука в толстовке и продемонстрировал свой серебряный ахакор с потемневшей вокруг него кожей. Присутствующие дружно ахнули, а следом начали перешептываться, с подозрением поглядывая на теневого. Не то чтобы они его боялись, скорее не ожидали увидеть палагейца в качестве однокурсника. Иво поправил одежду и, закатив глаза, повернулся к окну. «Что ж», — кашлем прочистил горло мистер Коллинз, заставив умолкнуть назойливый гам. «Только что вам ответил более достоверный источник. Никакого жнеца нет. А сейчас, за оставшееся время, вы напишете тест по войне разрыва». Я перестала сверлить взглядом Иво, лишь когда профессор положил передо мной лист с моим вариантом. Иво точно ощутил мое внимание, но решительно проигнорировал, так и не посмотрев в мою сторону. Я схватила Иво за локоть и резко дернула, бесцеремонно затолкнув теневого в ближайшую, к счастью, оказавшуюся пустой аудиторию. Благо, это было несложно. Иво не намного выше ростом, и он не особо сопротивлялся. Наоборот, едва не споткнулся о порог и уставился на меня округлившимися глазами. «Кто такой жнец?» — запыхавшись, выпалила я. Я не бежала в попытке его догнать после окончания лекции, просто невольно слишком надолго задержала дыхание. Этот вопрос жёг язык и терроризировал сознание на протяжении всего теста. Я не помнила, как решала задачи. Ива ошарашенно уставился на мое лицо, затем на свой локоть, который я продолжала держать, и опять на лицо. Он выглядел так, будто никто никогда не заталкивал его в пустые аудитории. Устыдившись, я отпустила его руку. «Никто, Касси. Это выду...» Темные волосы почти по плечи, серые глаза, звериный пугающий взгляд, может проходить сквозь стены. Сбивчиво перечисляла я, едва не трясясь от возможной догадки. Я боялась моргнуть и позволить Ива каким-то образом исчезнуть из моего поля зрения. Сбежать, не ответив на вопрос. На лице Теневого отразился шок. Ему потребовалось чуть больше времени, чтобы взять себя в руки. Ива отступил на шаг, посмотрел на меня, как если бы искал какие-то невидимые знаки или отметины. «Это он, верно?» «Я его никогда не видел, но, судя по известному описанию, да», — сдавленно признался он. «Откуда ты знаешь?» «Кажется, я с ним сталкивалась. Точнее, до сих пор не понимаю, были ли те события реальными или же вымышленными. Похоже, мы встретились в моем настоящем доме. Он горел. Пришел жнец и сделал пламя черным, сумрачным и нереальным. Он провалился сквозь чертов потолок, Ива», — с испугом призналась я. «А после вынес меня через стену, затем через деревья и любые препятствия. Он что-то со мной сделал». Я захлебывалась словами, впервые за годы вновь рассказывая увиденное. Вначале пыталась описать наставницам, руководителю и врачам в приюте всплывающие в голове эпизоды, но они все списывали на травмы. Мне действительно тогда поставили диагноз — краткосрочные провалы в памяти. Но стоило упомянуть черное пламя и проход сквозь стены, как они все списали на кошмары и помутнение рассудка. Потом решили, что я тронулась, и посадили меня на таблетки. Лекарства помогли успокоиться, но со временем из-за них я начала сомневаться в реальности собственной истории. Другие дети избегали меня, уверенные, что у меня не все дома, поэтому я прекратила упоминать о произошедшем. А сумев подружиться с Сиршей, и вовсе ничего ей не говорила, боясь показаться неадекватной и разрушить дружбу. Ива слушал, не перебивая, а под конец опомнился и закрыл разинутый рот. Порылся в карманах и достал уже знакомый треклятый леденец на палочке. «Если тебе плохо, то съешь. Кай же сказал, что это пома...» «Кай со своими конфетами может катиться куда подальше!» — рявкнула я. И Ива недоуменно заморгал, сохраняя беспокойное выражение лица, но леденец не убрал. Поэтому я выхватила сладость и спрятала в кармане, чтобы закрыть эту тему. «Кто такой жнец?» — с нажимом повторила я. «Он палач», — признался Иво. «Творение привратника. Сторожевой пес. Часть переправы. Мы не знаем его имени и сомневаюсь, что оно у него вообще есть. Известно разве что его внешность, и то благодаря немногим, которые смогли от него убежать. Хотя говорят, что если ты ушел от жнеца, значит, он тебя и не искал». В процессе рассказа Ива несколько раз тревожно сглотнул. «Кого он ищет?» «Тех, кто создает проблемы», — туманно ответил Ива, и я демонстративно наклонила голову на бок, выразив скептицизм. Он шумно выдохнул и, бормоча под нос ругательства, взъерошил и так лохматую прическу. «Помнишь, что произошло в клубе? Тот палагеец, которого Элион уронил на ваш стол?» Я кивнула, проглотив замечание про избиение и сломанную ногу. «И наверняка знаешь про инциденты с людьми под воздействием крови теневых. Тот парень был причастен к контрабанде. Для нас подобные происшествия — огромные проблемы. Они нарушают мир между палагейцами, даориями и людьми. Нам не нужны неприятности, ведь у вас есть огнестрельное оружие, а для немалого количества палагейцев Санкт-Данам стал практически домом. Ива ненадолго прервал рассказ, дожидаясь, пока толпа студентов пройдет мимо нашей двери. Элион, Кай и я. Наша работа — находить преступников и предотвращать инциденты раньше, чем появятся непоправимые последствия. Но Кай и Элион начали этим заниматься лет 8 назад. Я присоединился к ним 3,5 года спустя. Сейчас также помогают Дарден Хилл и Микель со своей группой, понимая, что необходимо действовать сообща. Однако до нас этим в одиночку занимался Жнец. Я закусила губу, пытаясь сдержаться от вопросов и не отвлекать его от рассказа. Не знаю, когда он появился. Некоторые считают, что давно, другие уверены, что 10-15 лет назад. Ты ведь в курсе гибели друзей и акционеров самого Дардена Хилла? Я кивнула, припоминая информацию. Тогда его заметили в первый раз. То, что ты сказала о прохождении сквозь предметы, — это его способность. Иллюзии. Он воздействует на материальное, временно превращая в иллюзию. Но на материальное могут влиять только даории, — встряла я. Палагейцы в силах изменять эмоции, то есть нематериальное. Переправа и привратник ближе к вам. С одной стороны, верно. А с другой — нет, — качнул головой Ива. Они действительно ближе к Палагеде, потому что переправа была воздвигнута нашим покровителем Гипносом. Он же создал привратника, а тот следом — Жнеца. Они — дело рук бога сна, и поэтому особенные, как два представителя третьей расы, которые ближе к богам, чем к палагейцам. Почему в классе ты солгал о его существовании? Потому что по улицам Санкт-Данама расхаживает существо, которого даже архонты предпочитают избегать, а более низшие и вовсе трясутся при мыслях о нем. Жнеца невозможно поймать в клетку, а встретившихся ему аниров мы собираем по частям. Порывисто выдал Ива, нервно сжимая и разжимая кулаки. Как такую новость воспримет ваше правительство? Что скажут, узнав, что мы не можем его контролировать или заставить подчиняться закону? Настроение против нас ухудшится, Кассия. А Жнеце не должны узнать. Получается, он находит преступников или тварей, сбежавших с переправы, и избавляется от них. Ива на мгновение скривился, будто вспомнив что-то неприятное. Избавляется. Да. Наверное, это можно и так назвать. С невеселой усмешкой выдал он. Как его найти? Ива издал громкий смешок и моментально смутился собственной реакцией. Умолк, нахмурился, уставившись на меня из-под светлой чёлки и очков. Жнеца не ищут, Кассия. Каждый надеется на то, что и сам Жнец никогда не станет искать их. Привратник хоть и ужасает, но, судя по всему, переправы не покидает. Жнец же бродит среди нас. Я не понимаю, как ты смогла с ним встретиться и уйти целой и невредимой. Целой — да, а вот невредимой вряд ли, — поправила я. Он что-то сделал со мной, Иво. Забрал что-то из моей головы. Я почти уверена, что не помню родителей именно из-за него. Расскажи мне. Мы вскинули головы, услышав звуки сирены. Пожарная безопасность. Что-то случилось. Зачем-то пробормотала я, пока Ива бросился к двери. Оказавшись в коридоре, мы влились в увеличивающуюся толпу студентов. Все направлялись в сторону выхода. Пару раз нас Ива растолкали в разные стороны, поэтому он схватил меня за руку, чтобы не потерять. Меня вновь пихнули, Ива крепче сжал пальцы вокруг моей ладони и повел к главным дверям вслед за собой. Толпа студентов под вой сирены хлынула на улицу. Я вдохнула свежий воздух и огляделась в поисках пожара. Нигде не было следов огня или дыма. Ива, как и я, осматривал окна здания. «Может, кто-то пошутил?» — раздался голос из толпы недоумевающих молодых людей. «Видать, не хотел провалить экзамен», — пошутил другой. «Не, я слышала о происшествии в библиотеке». «В библиотеке?» Мигом напряглась я, оборачиваясь на сказавшую. Это оказалась девушка, первокурсница или второкурсница, со стопками книг в руках. «Да, я как раз проходила мимо. Пожарная сирена вначале заработала там, а потом и везде на всякий случай». «Мне пора его. Поговорим позже», — ослабевшим полушепотом бросила я. «Нет, Кассия, лучше останься здесь». «Я позвоню Каю, он поможет выяснить, почему заработала сирена и поступали ли странные заявления в службу спасения. Просто...» Мощный взрыв выбил окна в здании библиотеки. Студентки закричали скорее от неожиданности, чем от страха. До нас не долетели осколки, лишь звук и вибрация. Ни огня, ни пламени так и не появилось, словно окна вышибло из-за давления. «Что это было?» — раздалось сразу несколько голосов с идентичным вопросом. Я вспомнила Оливии, отпустила руку Ива и бросилась к библиотеке. Он что-то крикнул мне вслед, но его возглас затерялся в чужих разговорах. Я оббегала группы учащихся, пока сердце нервно билось о ребра, а сбитое дыхание стало хриплым. Все встречные люди, наоборот, уходили от опасного места подальше. Я же помчалась ко входу, преодолевая по несколько ступеней лестницы за раз. Забинтованная рука заныла от натуги, когда я потянула тяжелые двери на себя. Внутри оказалось сумрачнее, чем должно быть в дневное время. Я с недоумением оглядела темные лампы с заревом. Только некоторые из них продолжали тускло мерцать. Светильники либо выключили, либо цепи проводов повредились, хотя второе редко происходило, так как сделаны они были из гибких, но прочных сплавов металла. Однако неясно, что выбило окна. Я не заметила признаков огня и невольно поежилась, когда слабый свет неожиданно мигнул. В библиотеке не было ни души. Через пустые проемы задувал холодный ветер, пол усыпали куски стекла, и местами встречались оброненные учебники, плафоны или упавшие стулья. С улицы доносились выкрики и шум разговоров, но внутри было чересчур тихо, из-за чего я насторожилась и пробиралась вперед на цыпочках, стараясь не наступать на осколки. «Ливия!» — несмело позвала я, услышав шум среди стеллажей. Те стояли близко, сгущая отбрасываемые друг другом тени. «Лив!» Я торопливо обогнула пару столов для ознакомления с книгами. Читальный зал находился на втором этаже, но и здесь хватало места, где можно было быстро просмотреть материалы или же решить, какие страницы отсканировать, если нет нужды брать весь Талмуд. Я плохо смотрела под ноги и споткнулась о валявшийся стул. Выругалась скорее от испуга, чем от раздражения, и замерла, приметив лежащего студента. Справившись с оцепенением, присела рядом, быстро оглядела пол вокруг, гадая, мог ли он удариться головой при падении, но крови не было. «Эй, вставай!» Я схватила парня за плечо и потрясла. Его глаза остались закрытыми. Голова мотнулась по полу. Ужас ознобом прошелся по спине, а следующие слова застряли поперек горла. Я не трогала его шею, не проверяла пульс на запястье. Лицо студента выглядело немного бледнее, чем у обычного человека, но то, как двигалось его тело, как безвольно опала рука. Дернувшись назад, я больно ударилась спиной о стол. Меня затрясло. Ни ран, ни ушибов, но я была уверена, что от парня осталась безжизненная оболочка. «Лив!» — закричала я, испугавшись за подругу. В ответ донеслись звуки, шорохи и топот в глубине библиотеки. Я вскочила на ноги, отчетливо различив далекие вопли нескольких голосов. Всем телом вздрогнула от прокатившегося эхо выстрела. Следом еще два — мужская ругань и крик. Кровь зашумела в ушах, когда я промчалась мимо других тел. Лишь взглянула на них, боясь прикасаться. Проскользнула между стеллажами, рванула вглубь, пробежала несколько рядов, и внезапная тишина вновь лишила меня ориентации. «Лив!» — закричала я, замерев среди высоких полок. «Кассия!» Я опять завертелась, пытаясь понять, откуда доносился звук. Потом вспомнила про архив. Ливия могла спрятаться там. Не имея других зацепок, пошла в ту сторону и вовремя зажала рот руками, чтобы не завопить от вида растерзанного охранника. Меня замутило, я отшатнулась и наступила в лужу крови. Металлический запах забился в нос, оставляя соленый привкус на языке. Рядом с мужчиной валялась застреленная тварь. Я содрогнулась при виде ее длинных конечностей. Тело оцепенело от воспоминаний. Со стороны архива раздались вопли ужаса. Я подхватила оброненный охранником пистолет, рванула вперед, плечом толкнула тяжелую дверь и побежала вниз по лестнице. Здесь лампы с заревом попеременно тревожно мерцали, работая с перебоями. Некоторые стеллажи рухнули, на полу валялись разные коллекционные предметы, часть из которых разбилась. Из ступора меня вывел визг. Ливия вылетела из-за поворота и спиной врезалась в шкаф. Тот упал вместе с ней, книги рассыпались вокруг. Ливия всхлипнула, русые волосы были в крови, но она оставалась в сознании. Я за пару шагов оказалась рядом, но не успела помочь подняться, как что-то с силой отбросило меня в сторону. Я снесла комод и рухнула в нескольких метрах от подруги. Раздался знакомый, тошнотворный, стрекочущий звук. Мысленно я снова очутилась в том переулке. Горло пересохло, а ладони, наоборот, вспотели, пока я стремительно выбиралась из-под разбросанных вещей. Дрожащими пальцами нашла выпавший пистолет. Стоящий над Ливией Анир обернулся ко мне. Я шумно втянула носом в воздух, когда его гладкое лицо на глазах начало преображаться. За мгновение сформировались нос, серые глаза, даже черные волосы отрастали неестественно быстро. Мне хотелось завопить от ужаса, но из раскрытого рта не вырвалось ни звука. Неужели это тот же Анир, которого я ранила? Тварь знает жнеца из моих снов. Меня передернуло, оцепенение спало, стоило чертам лица искривиться в оскале. Анир принял странно безобразный облик. Я вскинула пистолет и выстрелила. Тварь вовремя уклонилась, пуля угодила в плечо, а не в грудь. Темная кровь существа брызнула на Ливию, и она то ли завыла, то ли заплакала, пряча лицо в ладонях. «Беги, Лив!» Прикрикнула я на нее, а сама выпустила еще три пули Ванира, целясь ему в голову. Тварь проворно двигалась из стороны в сторону, направляясь ко мне, пока я неуклюже отступала, стараясь прицелиться. Анир протяжно застрекотал, и меня затрясло от отвращения. Существо прыгнуло, и я успела выставить оружие и выпустить пулю ровно в лоб. Лицо из моих снов тут же исчезло. Но Анир всем своим весом рухнул на меня, придавив к полу. Я застонала, болезненно ударившись спиной. Анир весил больше, чем казалось, и я с трудом спихнула его с себя. Забинтованная рука пульсировала, потревоженная нагрузкой. Покачиваясь, я встала. Одежда на груди была испачкана в черной крови, а гул в голове после удара и мигающий свет мешали сосредоточиться. Как эта дрянь здесь очутилась? Сейчас световой день, и до района теневых далеко. «Ливия!» — хрипло позвала я, ища, куда спряталась подруга. «Кассия!» — всхлипнула она. Я заторопилась на голос, едва сдержалась от улыбки при мысли, что с ней все хорошо. Пройдя ряды стеллажей, приметила ее зеленый свитер. «Кассия!» Дрожащим шепотом промямлила Ливия, а я замерла и нахмурилась, не понимая, почему она не встает и не идет мне навстречу. «Он не один!» Я растерялась, не сразу осознав смысл. Открыла рот, чтобы переспросить, но кто-то толкнул меня в спину. В голове зазвенело от удара лбом о полке, перед глазами заплясали пятна, и я рухнула. Горло сдавила рука твари. Ее лицо тоже начало меняться. Анир действительно был не один. Ливия вновь завопила. Она отбивалась, царапалась и пиналась, когда третий Анир рывком поднял ее над полом. Не задумываясь, я сунула дуло к подбородку держащей меня твари и выстрелила. Болезненные вопли существа потонули за звоном в ушах. Желудок сжался от ощущения чужой крови на лице. Анир все еще был жив, но лишился нижней челюсти, скуля отполз подальше. Я перевернулась, чтобы помочь Ливии, но держащий ее Анир уставился на меня, взревел и несколько раз приложил плачущую Ливию головой о книжный стеллаж. На третьем ударе визг оборвался, и она обмякла. После закричала я, вскакивая на ноги. Анир швырнул Ливию в сторону и бросился ко мне, придавил к шкафу и схватил за горло, явно намереваясь сломать мне шею. Я захрипела, когда он принял знакомые черты, образ моего кошмара, из-за которого гнев захлестывал меня с головой. Я выстрелила в направлении его ног наугад. Кажется, не попала, потому что тварь сильнее сдавила мое горло, застрекотав мне прямо в лицо. Когда перед глазами заплясали пятна, кто-то появился рядом и оторвал от меня существо. Я рухнула на пол, закашляла, глядя, как Кай одной рукой сдавливает глотку Аниру. Тварь верещала от боли и тщетно извивалась в его захвате, начав казаться в разы меньше, чем раньше. Кай без особых усилий отбросил ее на ближайший стеллаж, но тут же атаковал ударом ноги, следом схватил голову Анира руками и надавил большими пальцами на серые глаза. Уши заложило от надрывного визга. С выдавленными глазами лицо из моих снов стало малоузнаваемым и по-настоящему жутким. Кай на этом не успокоился. Он стиснул пальцами шею Анира и одной рукой поднял того над полом, удерживая у стеллажа. Достал свой пистолет, сунул дуло в упор и трижды хладнокровно выстрелил существу в лицо, превратив его в месиво. Я с трудом удержала остатки обеда внутри. Кай лишь мельком взглянул на меня, а затем приметил скулящего Анира, которому я снесла челюсть. Он пустил пулю в тварь, не сделав даже шага в ее сторону. Лицо Кая оставалось сосредоточенным, только глаза казались свирепыми, полными гнева. «Не подходи к ней, Иво. У нее шок», — сдержанно приказал Кай, не спуская с меня пристального взгляда. Я обернулась, Иво отступил, подчинившись. Он, в отличие от своего начальника, следил за мной с настороженным вниманием. «Отдай пистолет». Кай протянул мне раскрытую ладонь. Я уставилась на свою правую руку. Побелевшие пальцы стискивали рукоять, а указательный продолжал лежать на спусковом крючке. Кай не дернулся, когда я подняла оружие, но, не подумав, направила на него. Одно движение пальца, и пуля будет у Кая в животе. Он мне никто, но неожиданный страх ранить его окатил с головы до ног. Рука заметно затряслась. Я медленно развернула оружие, чтобы он мог его безопасно забрать. Кай сделал это аккуратно, оставаясь настороженным, а я, не моргая, таращилась на черную кровь Анира на его руках и манжетах белой рубашки. На нем не было пиджака. «Что произошло?» — сипло спросила я. Лампы с заревом прекратили моргать, свет мягко осветил архив. Наступившая тишина и разгром вокруг казались чем-то нереальным. Голова стала ватной, боль в затылке и спине дала о себе знать, но, несмотря на все это, случившееся напоминало жуткий сон. «Ливия». От резкого подъема на ноги я плечом едва не снесла и так поврежденный книжный стеллаж. «Ливия? Наша однокурсница?» — донесся голос Ива. Я не ответила, шатаясь, рванула к подруге, поскользнулась на крови Анира, но устояла. Ливия лежала без сознания. На голове не было живого места. Глаза закрыты. Тело как-то неправильно изогнуто. Меня вновь замутило. Я опустилась рядом на подогнувшиеся колени. В висках стучало, а руки тряслись. Я не могла решиться к ней прикоснуться. С губ сорвался непонятный звук при взгляде на растекающуюся лужу крови под ее головой. Русые волосы стали почти черными. Кай резко поднял меня на ноги. «Помогите ей! Вызовите скорую!» — залепетала я. «Уведи ее, Ива». «Почему уве...» Ива не закончил, взглянув на Ливию. Я вся оцепенела из-за его вытянувшегося лица, замотала головой, но Ива потащил меня к выходу. Я уже сама знала, что Ливия мертва. Отчетливо помнила раздавшийся хруст, когда Анир бил ее об полки. Помнила, как ее крики стихли. И все равно я завопила от ярости, что Кай не проверил ее дыхание или пульс. Он даже не наклонился к ней. Может, треклятым теневым это и не требуется. Они каким-то образом видят или чуют, но я все равно набросилась на него за неимением других противников. «Кассия, нет!» Ива схватил меня за талию, но рывок был достаточно резкий, и его потянуло за мной. Кай не дал себя коснуться. Без особых усилий перехватил мою руку и сжал. «Ей не помочь». Сочувственно бросил он, поймав мой второй кулак и лишив возможности его ударить. «А вот тебя нужно осмотреть. На улице уже есть скорая. Выведи ее, Ива. Здесь необходимо прибрать». Я больше не могла сопротивляться. Ива выволок меня наружу, что-то говорил, но все слова распадались на глухие звуки, не доходя до моего сознания. Яркий дневной свет, гам голосов, полиция и звуки сирены вызвали отвращение и желание зажать уши. Я очнулась, когда медбрат начал светить мне в лицо фонариком, проверяя реакцию зрачков. Мне хотелось заплакать, но глаза оставались сухими, а тело каким-то безвольным. «Не похоже на сотрясение, но надо промыть и осмотреть рану на голове. Решим, нужно ли зашивать», — пояснил он Ива, словно тот мой опекун. Медбрат ощупал мое лицо, проверил давление, попросил проследить за пальцем и ответить на вопросы. Я сидела в машине скорой помощи и невидящим взглядом таращилась в одну точку под ногами. Он вколол мне успокоительное, обработал незначительную ссадину на затылке. Из библиотеки начали выносить тела в мешках, и пришлось освободить автомобиль. В больницу ехать я отказалась, проигнорировав советы Ива. «Как Ливия?» — спросила я у Кая, когда тот вышел из здания. Теневой замер, оценивающе разглядывая мое лицо. Хотелось зарыдать. Грудь распирала от боли, страха и толики теплящейся надежды. Но глаза оставались сухими, а лицо будто парализовало. Я не знала, какую дозу мне вкололи, но не ощущала себя лучше или спокойнее. Скорее стала эмоциональной бомбой, которая взорвется, как только действие успокоительного пройдет. «Мне жаль», — мягко произнес Кай. «Как это произошло?» День близился к завершению, но мягкий свет все равно отчетливо демонстрировал кровь аниров на одежде Кая. Она действительно была почти черной. О появившихся на руках красных разводах я предпочла не спрашивать. «Элион скоро будет. Он разберется с местными органами власти», — проигнорировав меня, сообщил Кай Иво. «Нужно будет ему помочь. Микель тоже подъедет». «Как это произошло?» — рявкнула я на него. Теневой хоть немного, но опешил. «Разве ей не вкололи транквилизатор?» — уточнил он у Ива. «Вкололи». Я заскрипела зубами. «Еще не знаю», — снизошел до ответа Кай. «Аниры себя подобным образом не ведут. Они опасны, но ненавидят яркий солнечный свет и редко выходят за пределы переправы. За целые годы в Санкт-Донаме мы отловили не более нескольких десятков. В этом году с ними было всего 3 инцидента. При сегодняшнем нападении аниров было больше 5, целая стая. Они что-то искали. Что именно, я пока не знаю. Это всего лишь университетская библиотека». «Искали? Человека?» «Человека или какую-то вещь». «Но ведь анирам не нравится людской мир», — встрял Ива. «Переправа — их любимое место. Если их к чему-то и тянет, то...» «К осколкам», — договорила я, почувствовав, как кровь отлила от лица. Кай и Ива пытливо уставились на меня. Мои пальцы словно заледенели, и я потерла ладони друг от друга. «Осколок нашла Ливия в архиве библиотеки», — хрипло призналась я. Кай выругался, зажмурил глаза и потер переносицу. «Как вариант, это могло послужить причиной, и все же этого недостаточно. Что-то еще их притянуло. Иначе аниры давно бы нашли все части переправы, растерянные по Санкт-Донаму». «Они могут и дальше искать осколок?» «Скорее всего. У аниров коллективное сознание. Если тогда в переулке один ощутил у тебя осколок, то, встретившись с собратьями, эту информацию он моментально передал». «Я храню ожерелье дома». Зубы начали стучать, меня опять зазнобило, но не от пережитого, а от новой волны страха. «Там сейчас Сирша. Она написала, что направляется домой. Мы должны поехать туда. Пожалуйста, отвези меня домой». Я умоляюще схватила Кая за руку, и его кожа была приятно согревающей, почти горячей по сравнению с моими заледеневшими пальцами. Ива бы сразу согласился, но я уже поняла, что попросить надо Кая. Он главнее и принимает решение. Его выражение лица не смягчилось, оставаясь строгим. Обычное равнодушие сменилось на серьезность, но мягкости или сочувствия он ко мне явно не испытывал. «Осколок дома. Что, если они его заберут?» — напомнила я, решив, что он не видит выгоды для себя. «Я бы предпочла врезать ему, теперь со всей искренностью жалея, что отказывалась от уроков Руфуса по рукопашному бою». Кай бросил короткий взгляд в сторону полицейских и толпы зевак, а потом кинул Ива ключи. Подгони машину к воротам. Ива сорвался с места и исчез в общей массе. Мне Кай ничего не сказал, только замешкался на пару мгновений, осмотрел мое лицо, будто искал нечто новое, и взял за трясущуюся руку. Я была так ошарашена этим жестом, что не сопротивлялась, когда он повел меня к выходу с территории университета.